Массаж. Нестабильность голеностопных суставов часто свидетельствует об общей слабости мышечно-связочного аппарата, поэтому необходим общетонизирующий массаж всего тела, кроме рук. План массажа. Первое. Спина. Второе. Ягодично-крестцовая область. Третье. Задняя поверхность ног. Бедро. Голень. Ахиллово сухожилие. Подошва. Особое внимание следует уделить ахиллову сухожилию и мышцам задней поверхности голени. Мышцы массируются энергично, особенно важно хорошее глубокое разминание. Ахиллово сухожилие тщательно растирается, особенно места перехода в мышцу и место прикрепления к пяточному бугру. Четвертое. Передняя поверхность ног. Тыльная поверхность стопы, голеностопный сустав, голень, коленный сустав, бедро. При массаже голеностопного сустава применяют растирание, кольцевое, штрихование, растирание вокруг лодыжек, тонизирующее надавливание и даже легкие ударные приемы на передней поверхности сустава. Мышцы передней поверхности голени массируют, применяя тщательное растирание и, по возможности, активное разминание, сдвигание, растяжение в сочетании со сжатием, надавливание, легкие ударные приемы. Пятое. Грудная клетка спереди. Шестое. Живот. Как уже упоминалось, массаж носит тонизирующий, активный характер. Курс должен быть достаточно длительным, 16-24 процедур, и проводиться не реже 2 раз в год.